Часть вторая. Летиция на краю света. Глава первая. Самая красивая девушка под небесами всех континентов, та, чья грация, молодость, прелестная кожа матового оттенка, превосходные темные волосы и особенно черные бриллиантовые глаза с нежно-задумчивым и смиренным взором стоили того, чтобы из-за них тысячу раз обойти весь свет, этой ветреной мартовской ночью шила при ярком свете шести свечей, стоящих в серебряном канделябре на круглом столе. Она сидела в кресле, обтянутом тонким полотном с цветочным рисунком, подарком ее друга-вождя Кут-Луя, покинувшего некогда Францию и затерявшегося в безмолвии нового света, обретшего там вновь желание жить, угаснувшее было со смертью его горячо любимой супруги, как он рассказывал со слезами на глазах. Вообще-то индеец никогда не плачет, но этот был из Парижа. Она вспоминала о нем, полагая, что никогда его больше не увидит, тем более после недавно полученной ужасной новости о переходе на сторону американцев Союза Пяти Племен, членом которого было и племя Кут-Луя. Комфортабельная комната, полная старинной навощенной мебели, привезенной с юга, была хорошо прогрета камином, где поленья искрили и потрескивали из-за ветра, завывавшего в трубе. Из всего небольшого деревянного двухэтажного дома, расположенного в одном из лучших кварталов Филадельфии, Летиция предпочитала именно этот небольшой салон с его тяжелыми желтыми драпировками. Спальня ее пустовала, сохраняя ее мучительный секрет. Маленькие бронзовые часы на камине показывали 11, и она сказала себе, не зная, доставляет это ей удовольствие или нет, что муж придет сегодня еще позже, застряв в картографическом бюро с беспрестанными штабными совещаниями и придирками высшего командования. Протянув руку к медному колокольчику, стоявшему рядом с канделябром, чтобы позвать молодую прислугу-негритянку, она передумала. Нет нужды беспокоить бедную девушку, должно быть, уже давно спящую. С канделябром в руке прошла на кухню, поставила согреть немного молока на еще не погасшую плиту и подошла взглянуть от скуки в окно на узкую и темную улицу. Иногда порывы ветра мимолетно доносили сюда эхо шагов патруля, и больше ничего, только ветер. Меланхолический ветер, меланхолическая ночь, меланхолическая жизнь. Выпив свое молоко, направилась к лестнице, ведущей в ее комнату, и не решилась подняться, хотя ее клонило ко сну. Вновь вернулась, освещая путь и заставляя плясать тени на стенах, в свое кресло, чтобы опять заняться шитьем, без всякого выражения на лице, подобающего почтенной супруге, почтенного офицера британской армии Ее Величества. Она была там уже с четверть часа, когда подняла глаза и прислушалась, уловив какой-то слабый звук в доме. Кто-то стучал, но очень осторожно, во входную дверь. Конечно, не Диккенс, у него свой ключ. Дойдя до середины вестибюля, она мгновение подождала, усомнившись, но повторившийся стук теперь посильнее убедил, что она не ошиблась. Живо вернувшись в салон, открыла верхний ящик комода, достала пистолет. Быть начеку она привыкла, а вооружившись, выполняла просьбу мужа. Действительно, по городу бродили бесконтрольно дезертиры и бродяги всех мастей, не считая коренных жителей, не всегда враждебных к англичанам, но достаточно дерзких. Иногда находили убитых солдат. 3 недели назад жена лейтенанта кавалерии заживо сгорела в доме. Группа взломщиков подожгла дом и тотчас же исчезла. Сжимая пистолет, она подошла к двери. «Кто?» — спросила она. «Кто там?» «Откройте поскорее. Патруль спускается по улице. Я Кут-Луя, мадам». Она открыла замок, распахнула дверь, опустив свое оружие и подняв при этом канделябр, даже не спросив, что от нее нужно индейцу, и оказалась лицом к лицу с кем-то, кто совсем не походил на Кутлуя. Этого типа в охотничьей одежде, бобровой шапке, натянутой до самых глаз, с усами и короткой бородкой, она не знала и даже никогда не видела. Толчком ноги Летиция захлопнула дверь, бросив: «Уходите, или я стреляю, вы не Кутлуя!» «Мадам Летиция!» Голос был паническим. «Патруль приближается. Меня повесят, если схватят, Пресвятая Дева, клянусь вам. Я француз, столь плохо говорящий по-французски для француза, когда он говорит по-французски, как вы мне сказали однажды». Она открыла вновь: «Входите». Вновь закрыв дверь, защелкнула замок. Патруль тяжелой поступью прошел мимо. Затем все стихло. Кутлуя, настоящий или ложный, неподвижно смотрел только на пистолет, направленный в его грудь. Наконец Летиция иронично рассмеялась. «Конечно, это фраза, сказанная мной однажды Кутлуя. Ну, отвечайте по-французски, кто вы?» «Большая борзая. Сколько у вас детей?» «5, мадам. Виктор Донадье к вашим услугам. Должен ли я вам показать мой мизинец на ноге, потерянный в сражении при Брандивайне, на который вы наложили первую повязку?» «Нет нужды, я начинаю вас признавать. Правда, Кутлуя запомнился мне мужчиной покрупнее. Я прошагал 5 дней и 5 ночей почти без пищи и иначе одетым. Я не могу прогуливаться меж английских постов, как вождь иракезов, ставший их врагом. Из-за этого и отрастил себе бороду и усы».